Барк вообще была очень хороша, но сегодня ее чудесные золотые волосы причудливой прической обрамляли одухотворенное, несколько бледное лицо, на котором лихорадочно горели большие глаза. Тень не то грусти, не то беспокойства была в них. Губы ее, красивые, ярко очерченные, полные губы вздрагивали, хотя было видно, что она старалась это скрыть. Всегда уравновешенная, с несколько иронической улыбкой и таким же отношением ко всему окружающему ее, сейчас она была другой, взвинченной, взволнованной, тревожной. Я с удивлением заметил это, но не подал и виду, предполагая, что это тоже один из ее номеров обольщения. «Благодарю вас. Вы угадали. Красные розы — это мои любимые цветы», — сказала она, поднося букет к лицу. «Зосенька, дитя мое, позаботьтесь об ужине и о том, чтобы никто не помешал нам. Никто». Зося поклонилась и вышла. «Не обращайте внимания на меня», — неожиданно тихим, похожим на извинение голосом сказала Барк. «Я иногда схожу с ума, но это и понятно, ведь я женщина», — с жалкой улыбкой закончила она. «Что с вами?» — удивленно спросил я. «Не обращайте внимания, я просто еще не оправилась от болезни». Это был ее неудачный ход. Напоминание о болезни еще более насторожило меня. «Тонкая игра», — подумал я. «Сядем», — беря меня за руку и увлекая в другую комнату, сказала она. Большой камин с решеткой, совершенно в английском духе, пылал, и золотистые огоньки лизали сухие трещавшие поленья. У камина стояла низкая широкая оттаманка. «Сядем», — повторила миссис Барк, и, не выпуская моей руки, опустилась на оттаманку. Я последовал ее примеру. «Я очень люблю камин. Он дает уют, тепло и чувство традиции. Да-да. То, чего так не хватает нам, бедным детям 20 века». Она с наслаждением откинулась на подушки, вытянула стройные ноги к огню и продолжала. «Я потому так и люблю Диккенса, что у него во всех его чудесных книгах не обходится без ярко пылающего камина. А также сверчка и милого джентльмена, вроде чудака Пиквика». Она чуть отодвинулась и искоса глянула на меня. Теперь я допустил ошибку. По ее тону и взгляду я понял, что моя реплика насторожила ее. «Диккенса я знаю больше по театральным представлениям, дорогая миссис Эвелина. Ведь у нас в Советском Союзе очень охотно ставят и Шекспира, и Шеридана, и Джонса, и различные инсценировки по произведениям Диккенса». «Не надо», — перебила она, — «не пытайтесь казаться менее начитанным и интеллигентным. Я вижу, что вы знаете старую английскую литературу». Она замолчала и, наклонившись к огню, поправила поленья. «Мне это нравится. Я люблю иметь дело с умными и образованными людьми, будь это мои друзья или враги». «А кто вы мне, друг или враг?» — неожиданно повернулась она лицом ко мне. «Я вам тоже, что и вы мне», — ответил я, смотря в ее широко открытые глаза. Она тихо засмеялась и ласково провела пальцами по моему лицу. «Тогда, значит, больше, чем друг». «Однако, как жарко пылает камин, не отодвинуть ли софу чуточку подальше?» Я переставил оттаманку, и мы снова уселись на нее. Госпожа Барк закурила. Она затянулась раз и другой, потом тихо, как бы отвечая самой себе, прошептала. «Как, однако, все это сложно и непонятно». «Что непонятно?» — спросил я. «Жизнь. Ее странные законы и переплетения. Что же, однако, не появляется Зося? Я хочу выпить за ваш отъезд». Она внимательно взглянула мне в глаза, и опять что-то тревожное было в ее взгляде. «Позвоните, пожалуйста, ей. Нажмите вот эту кнопку». Я позвонил. Миссис Барк, закинув руки за голову и вытянувшись всем телом к камину, неподвижно смотрела в огонь. Пламя вспыхивающих поленьев озаряло ее профиль. Прядь волос рассыпалась по щеке, глаза были полузакрыты. «Можно войти? Все уже готово», — послышался голос Зоси. Миссис Барк не отвечала. «Дайте мне еще папиросу, вашу русскую», — вдруг сказала Барк, продолжая глядеть в огонь. «Вам хорошо?» «Да», — сказал я, хотя на самом деле мне было и неудобно сидеть с нею на атаманке, и неловко при мысли о Зосе, которая ежеминутно может войти. Барк вздохнула и, наклонившись, поцеловала меня. Это было так неожиданно, что я вздрогнул и стремительно отодвинулся назад. «Может быть, потом я возненавижу себя за это», — грустно сказала она. Зося вкатила в комнату столик. Я взглянул на нее из-за плеча хозяйки. Наши взгляды встретились. Губы девушки чуть улыбнулись, а глаза с холодным презрением скользнули по неподвижно склонившейся к огню женщине. «Все готово, мадам. Вино, холодная дичь, закуска», — ровным голосом доложила она. «Спасибо. Вы можете ложиться спать. Хотя...» — миссис Барк подняла на меня глаза. «Вы, может быть, захотите попрощаться и с малюткой?» «Обязательно», — сказал я. «И если вы разрешите, уходя, я на 1-2 минутки зайду к Зосе. Конечно, если только она не будет спать». Миссис Барк засмеялась и швырнула в камин недокуренную папиросу. «Я буду спать», — отрывисто сказала Зося. «Благодарю пана полковника за внимание, но прошу извинить, я очень устала». «Ого, мы рассердились», — мягко проговорила госпожа Барк. «Но это вам урок. Наша маленькая пуританка не похожа на свою вольнодумную госпожу, принимающую гостей даже поздней ночью. Не правда ли, Зося?» С очень ласковым смехом спросила госпожа Барк, глядя на невозмутимо слушавшую девушку. «Ну так простимся сейчас», — поднимаясь с места, сказал я, протягивая ей руку. «Ночью я улетаю. Что пожелаете мне, Зосенька?» «Счастливой дороги и скорой встречи», — сказала она. Ее пальцы с силой сжали мои, и на 1 мгновение, более чем надо, я задержал их. «До скорой встречи», — подчеркивая слова и также сильно отвечая на ее рукопожатие, сказал я. Девушка наклонила голову. Она поняла меня. «Спокойной ночи, мадам», — повернувшись в сторону госпожи Барк, сказала она и вышла из комнаты. Несколько секунд мы молчали. Потом, свернувшись в клубочек, миссис Барк зябко повела плечами и тихо сказала: «Мне холодно. Подбросьте еще поленьев и налейте вина». Я сделал и то, и другое. «Если вам безразлично, потушите верхний свет. Его совершенно достаточно от бра и камина». Я исполнил и эту просьбу. «Теперь хорошо. Я люблю полумрак. Лучше думается, когда свет не режет глаза». «Так за что же мы выпьем первый бокал?» «За вас, моя дорогая Эвелина», — сказал я. Она внимательно посмотрела на меня, а потом отрицательно покачала головой. «Нет, это не то, даже не похоже», — с горечью сказала она. «Что не похоже? Я не понимаю вас». «Не похоже на то, как минуту назад вы с нежностью сказали, Зосенька. Там были тепло и любовь. Здесь простая корректность, разве не так? Выпьем лучше за вас. Не бойтесь». Видя мое смущение, криво улыбнулась миссис Барк. «Оно не отравлено. Смотрите». И она осушила свой бокал. Лихорадочное возбуждение, оставившее было ее, снова вернулось к ней. Она выпила еще бокал, закурила папиросу и, повернувшись, спросила в упор: «Вы любите ее?» «Нет», — отводя глаза от ее немигающего взора, ответил я. «А меня?» «Еще не знаю», — попробовал отшутиться я. «Решайте теперь же», — «Дальше будет поздно», — вдруг сухим, сдержанным голосом сказала она. Глаза ее на секунду стали злыми. «Почему будет поздно?» — удивился я. «Выпьем. Мне хочется вина», — не отвечая на вопрос, сказала миссис Барк и налила себе и мне вина. Я уже несколько лет не была в таком глупом состоянии, как сейчас. Отставляя в сторону бокал, сказала она. «В каком таком?» «В таком, влюбленном», допивая вино, спокойно сказала она. «Разве это не глупое состояние? Да еще в мои годы. Да еще будучи разведчицей и шпионкой», подумал я. «Вы ешьте, мой дорогой полковник, а то в пути почувствуете голод», продолжала она, кладя мне в тарелку крылышко фазана. «Так о чем я говорила?» «Да, о влюбленности. Это ведь дважды глупо, когда мне приходится ревновать вас к своей горничной, а ей ко мне. Не находите ли вы это смешным?» «Вы, конечно, шутите. Я могу еще допустить, что девочка увлеклась мною, но вы...» «А я еще больше, чем она. И сейчас повторяю тот же вопрос. Вы любите ее?» — медленно повторила она. «Нет, я уже говорил вам это». «Очень этому рада», — сказала миссис Барк. «Мне это приятно слышать, хотя...» Она замолчала. Не зная, как держать себя, я взял ее руку. Она освободила ее. «Второй вопрос я задам вам позже». Она снова стала радушной и гостеприимной хозяйкой. Перемена произошла так внезапно, что я просто дивился ей. Это опять была та же умная, ироничная, спокойная госпожа Барк, какой я знал ее все эти дни. Так, мило беседуя, мы сидели у догоравшего камина, напоминая собою даже не двух влюбленных, а спокойную супружескую чету, давно привыкшую друг к другу. Я мельком взглянул на часы. Было уже 10 минут первого. Однако как быстро пробежали 2 часа в этом странном, уютном и опасном уголке миссис Барк. «Да, мой дорогой, времени много, уже пора. Через час вам надо будет ехать». Я хотел подняться, но она удержала меня. «Я люблю вас», — сказала она. «А вы?» И, обхватив мою голову, поцеловала меня. Я никогда не был ни ханжой, ни пуританином, и близость красивой женщины всегда волновала меня, но здесь естественное чувство презрения к этой коварной женщине охватило меня. Эта беспринципная интриганка хотела одним ходом нанести нам двойной удар, увлечь меня и разбить сердце Зоси, осмеять ее чувства. «Не знаю. После возвращения скажу вам», — отодвигаясь, сказал я. Лицо госпожи Барк побледнело. Это длилось только мгновение. «Ты этого хотел, Жорж Данден», — тихо сказала она, поднимаясь с атаманки. «Вы говорите по-французски?» — спросила она вдруг. «Нет, не говорю», — солгал я. Она долгим и внимательным взглядом посмотрела на меня, потом повернула выключатель и снова повторила ту же фразу. «Тулавулю, Жорж Данден». «Что вы говорите?» — поинтересовался я. «Я буду ждать вас. После возвращения вы зайдете ко мне. Обещайте», — вместо ответа спросила она. «Обещаю». «И скажете ответ?» «Да». «Спасибо. Я буду вас ждать, мой дорогой и целомудренный Иосиф», — гладя меня по щеке, мягко сказала она. «Но не забывайте меня. Думайте обо мне хоть по 1 минутке в день». «Постойте, постойте», — вдруг оживилась она, почти запрыгав от детской радости на месте. «У меня есть план, мой дорогой. Я подарю вам на время вашего отъезда мою любимую куклу». Она рассмеялась. «Что вы с таким изумлением смотрите на меня? Я люблю красивые безделушки. Разве вы не видели Кэт в моей спальне? Как большинство женщин, я немного суеверна, и это мой самый дорогой и надежный амулет». Кэт облетела со мною всю Индию и Гавайи, и весь Иран. Я никогда не расстаюсь с ней. Это то, что всегда оберегало меня. Но вам, дорогой мой, я на 3-4 дня отдам мою Кэт. Берегите ее. Она приносила мне счастье, и она сохранит вас в пути. А когда вернетесь, вы отдадите мне ее, не так ли?» Миссис Барк переродилась. Она опять была милой, забавной и несколько трогательной в своем порыве женщиной. Она прошла в спальню и сейчас же вернулась, держа в руках украшенную лентами куклу. «Вот, возьмите мою Кэт. Она будет талисманом, оберегающим вас в пути от бед. И вместе с тем она будет напоминать вам о том, что в Иране вас ждут, любят и хотят добра. А когда вернетесь, я возьму обратно мою Кэт. Хорошо?» Тепло глядя на меня, сказала миссис Барк. «Хорошо, я буду беречь вашу Кэт», — улыбнулся я, принимая куклу. «Не смейтесь, прошу вас, не смейтесь над этим», — строго воскликнула Барк. «Она оберегала меня от многих несчастий. Она поможет и вам. Возьмите». Она передала мне куклу. «Счастливого пути, мой дорогой. Возвращайтесь скорее. Я буду ждать вас», — с тоской прошептала она. Я вышел из комнаты, держа в руках талисман миссис Барк. Первым моим желанием было подальше закинуть этот талисман. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», — вспомнил я старика Вергилия. Ночь была тихая, беззвездная и очень теплая. Обогнув дом и выйдя в переулок, я сразу же вошел в сад. «Я здесь. Боже, как вы долго были у нее! Я измучилась, ожидая вас!» Хватая меня за руку, шептала Зося. «Скажите, скажите мне правду, пан полковник, она не...» Зося запнулась. «Она не...» «Нет, Зося, нет», — перебивая ее, сказал я. «Она гнусная и бессердечная женщина, и ее игра вызывает только презрение». «Я верю вам, она подлая и ужасная женщина», — прижавшись ко мне, радостно прошептала Зося. «Что это у вас в руке?» «Кукла, ее Кэт, талисман, который она дала мне на дорогу», — с усмешкой сказал я. «Кукла? Какая кукла?» — удивилась Зося. «Талисман госпожи Барк. Разве ты не знаешь о нем?» «Нет, никакого талисмана у нее нет, и не такая она женщина, чтобы развлекаться с куклами. Алекс, первый раз называя меня так, в волнении сказала Зося, вам что-то угрожает. Не верьте ей. В этой игрушке таится какое-то зло». «Успокойся, Зося. Если миссис Барк хитра, то и мы постараемся не уступить ей в этом. Значит, куклы у нее никакой нет». «Нет и не было. Зачем ей куклы, когда она играет людьми? Не летите, умоляю вас, не летите!» Гладя мою руку со слезами в голосе, зашептала она. «Не бойся, Зося, все будет хорошо», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Здесь никого нет. Дожидаясь вас, я уже десятки раз обошла сад». «Постой тут и последи, пока я осмотрю эту куклу», — сказал я, усаживая ее на скамейку. Присев у ограды, я стал внимательно разглядывать талисман. Это была небольшая, сантиметров 30, кукла из пластмассы с открывающимися и закрывающимися глазами. Кукла была новенькой, плотной и нарядной. Свет от газового фонаря, падавший через ограду, давал мне возможность рассмотреть все детали Кэти. На ней было изящное кокетливое платьице с двумя бантиками. Кукла могла быть и талисманом, и игрушкой, и... Я внимательно посмотрел на банты. И тот, и другой были завязаны справа налево. Их завязывал левша. Я засмеялся и пошел обратно к скамейке. «Зося, Сайкс был у вас сегодня?» «Был часов около 6, но недолго». «Он левша». «Да, а что такое?» «Только то, что эта кукла — его подарок». Зося вздрогнула и испуганно прижалась ко мне. «Значит...» «Да. Тогда значит, что эта достойная пара приготовила мне приятный сюрприз в дороге», — договорил я. Девушка охватила меня руками. «Вы не полетите?» «Нет, Зосенька». Она облегченно вздохнула и, бросившись ко мне, стала быстро и часто, как-то по-детски, неумело целовать меня. Я погладил ее по головке и тихо сказал: «Моя кахана». Девушка засмеялась и счастливым шепотом сказала: По-польски не так. Я потом научу вас правильно говорить. Уже много времени, Зосенька. Надо, чтобы к 5 часам ты пришла к нам. Мы с Яном будем ждать тебя. Я приду. Пан полковник, отдайте мне эту куклу, сказала Зося. Зачем? Я найду этой игрушке лучшее применение, решительным и холодным голосом сказала она и резким движением выхватила из моих рук куклу. Зося, но это очень опасная штука, и если госпожа Барк увидит ее... Она не увидит. Уже из темноты донеслись ее слова.